«Не воротишь сделанного! Не воротишь!» Люшка отмахивается от нее. Ну и черт с ней, совсем головой поехала. У него еще есть силы увести отсюда хотя бы Аринку. «Дёру!» — он бросается к ней. «Некогда чаи распевать. Руки в ноги! И дёру!» Лёшка хватает ее за руку, чашечка звякает о блюдце, и Лёшка чувствует холодную ладонь бабы Шуры на плече. «Не видишь, что ли? Не хочет она с вами идти. Давай, беги!» «Ты свое дело сделал. С тобой уже все. Кончено. А ее я сама домой отведу. Правда, Арина?» Глаза у Аринки блестят от слез, но она кивает. Нет, Лёшка ее так не оставит. Лёшка скидывает бабы Шурину руку. «Она что вам, дочка, что ли? Что печетесь о ней?» Баба Шура вдруг запрокидывает голову и принимается хохотать. «Дочка она мне? Нет, не дочка, не дочка!» На краю поляны стоит горшок, крутит пальцем у виска. У бабки крыша поехала, хватай свою девку и бежим. Лёшка хватает Аринку за руки, тянет, но Аринка ошалело трясет головой и упирается. «Не пойду, не пойду туда в темноту, в темноте страшно так. Там он с щупальцами. Гадость, гадость!» Лёшка шлепает ее по рукам. «Брось ты эту чашечку, все брось, доверься мне и бежим». Лёшка тянет ее с крыльца за голые поцарапанные лодыжки, но Аринка верещит и пинается, и он падает на брусчатку, но не замечает боли. Лёшка тоже хочет накричать на нее, надавать по щекам, да хоть насильно тащить, лишь бы увести отсюда. А когда будут уже за переездом ближе к дому, он повинится перед ней, и она обязательно простит. Ну а если и не простит, то хотя бы жива останется. «Ты помрешь здесь, если не пойдешь!» Вдруг кричит Лёшка и сам ужасается тому, как это звучит. Аринка будто приходит в себя, ставит чашечку, вскакивает с крыльца и вдруг задевает ее, и чашечка звенит, звенит и падает прямо на брусчатку. Бряц и вдребезги. То ли расколотая белая чашечка лежит перед ними, то ли белый крохотный черепок. Кто-то дергает Лёшку за шиворот, и низкий голос течет ему в ухо. «А вот теперь она точно со мной останется!» Баба Шура подходит к Аринке и опускает руку ей на плечо. Глаза ее стекленеют, и Аринка оседает на землю. Лёшка хочет броситься к ней снова, но баба Шура как стражник вырастает перед ним. «Уходи!» — говорит она тем же низким, будто чужим голосом. И совсем рядом с ней, будто тень, будто чудовищный двойник, высится черная фигура. Лёшка не слышит собственного голоса, но, наверное, он кричит, потому что вдруг чувствует горячую ладонь горшка, затыкающую ему рот, и повинуется, когда горшок дергает его наверх. Они бегут от медпункта по аллее, напрямик главным воротам лагеря. Самих ворот давно нет, а столбы, державшие их, стоят белыми истуканами. У ворот оба замирают и непонимающе переглядываются. За ними никто не гонится. Горшок молчит, смотрит на супе в брови. Лёшка хочет спросить про братьев, оставшихся где-то в лесу, но за кустами вновь что-то шуршит, и горшок хватает его за руку, и они бегут за ограду, останавливаясь только у полосатых столбов переезда. Лёшка чувствует, как к запаху табака примешивается что-то сладкое. Вдоль железнодорожной насыпи раскинулись кусты шиповника. На углу Ленина горшок разжимает ладонь и, кивнув, поворачивает в свою сторону. Лёшка смотрит на светофор, слышит, как стертые подошвы горшковых ботинок шелестят по асфальту, переходит через молчаливый горящий белым переезд и трёт слепающиеся глаза. Все вдруг кажется сном, просто дурным сном. Часть вторая. В незадернутые шторы пробивается солнечный луч, треплет Лёшку по щеке. С улицы раздается какой-то то ли плач, то ли вой. Лёшка костерит шерифа последними словами. Или, может, это соседские собаки? Какая разница? Сдавленно стонет, и переворачивается на живот. Лёшка прижимает подушку к ушам, чтобы крики с улицы не мешали провалиться обратно в сон, но они все нарастают и приближаются. Кажется, кричат уже под его окнами, то тише, то громче, протяжно, с нарастающим отчаянием. Лёшка встает с постели, прислоняется носом к окну. За окном перед их домом женщина, маленькая, смуглая, беременное пузо вот-вот достанет до носа. Женщина водит заплаканными глазами по окнам, по забору, по запрыгнувшему на крышу любопытному петуху. Никто не отзывается. «Баэль! Даниэль!» бросает на ветер женщина, тонко по птичье, и продолжает на киргизском нараспев, монотонно будто читает молитву. Из калиток к ней высовываются взъерошенные сонные головы, шеи вытягиваются через заборы. Все глазеют, трут уши, пытаясь проснуться. Не увидев ничего из ряда вон, хлопают рассерженно дверями и створками окон. Какая-то баба с гулькой выходит на крыльцо, как раз когда воздух пронзает очередное «Баэль!». Баба подзывает ее, кивает, мол, да-да, я к тебе обращаюсь, крикунья этакая, и настойчиво прикладывает палец к губам. Но через мгновение вновь раздается звонкое «Баэль! Даниэль!». И следом детский плач из дома бабы с гулькой. Лёшка стоит еле дыша, скрытый белым кружевным тюлем. В животе затягивается узел так, что больно становится дышать. Так что слова не выдавить, не окрикнуть, не признаться. Я видел их в последний раз. Я знаю, где искать. Не ходите, не будите народ. Я все расскажу. Я вас отведу. Только не кричите. Не будите лихо, что, может, уснула в заброшенном лагере. А может, оно придет за мной сегодня, завтра, придет и утащит так, как утащила Баэля.